Потапов приехал в бар «Монарх» за полчаса до назначенной встречи с Лепишевым. Он уселся в заранее приготовленную для него кабинку, отгороженную от основного зала тяжелыми портьерами, и, не дожидаясь приезда своего партнера, заказал себе плотный ужин. Бар «Монарх» был дорогим, респектабельным заведением. Здесь, как правило, собирались состоятельные люди, доходы которых позволяли провести вечер в этом недоступном для среднего класса заведении. Помимо зала, оборудованного столиками, несколькими кабинками, здесь находились еще две комнаты – бильярдные. Как акционер этого заведения, Потапов имел 10% дохода. Кроме того, его люди из агентства «Легион» обеспечивали охрану. Именно поэтому Сергей часто использовал бар как место встречи с партнерами. Лепишев появился минут за 10 до условленного времени. Грузной походкой вошел в зал и, остановившись, стал оглядываться. К нему тут же подошел предупрежденный заранее охранник и поинтересовался его фамилией. Получив нужный ответ, провел его в кабинку к Потапову, после чего прикрыл тяжелые портьеры. Еще раз поздоровавшись с Потаповым, Лепишев уселся за стол. «Что-нибудь закажете?» – спросил Сергей своего собеседника. «Нет, спасибо», – ответил тот и сразу перешел к делу. «Вы, наверное, очень удивлены, Сергей Владимирович, и моим звонком, и срочностью встречи». «Не особенно», – ответил Потапов. «Бывали в моей жизни случаи и поудивительнее. Однако я готов вас выслушать». Лепишев тяжело вздохнул, собираясь с мыслями, и, взглянув на Потапова своими маленькими синими глазками, сказал: «Мне нужна ваша помощь». «Какого характера?» – тут же спросил Потапов. «В основном финансового». «Странно», – сказал Потапов. «Вы директор богатого перспективного предприятия. Я полагаю, любой банк даст вам кредит». «В том-то и дело», – Лепишев грустно вздохнул. «Обычной кредитной линией мои проблемы сейчас не решить. Нужны серьезные финансовые вливания. Все инвестиции окупятся, и очень быстро. У меня динамично развивающееся предприятие. Мне нужно лишь время, а его-то у меня как раз нет». Лепишев положил перед собой папку, с которой он пришел и которую все время держал на коленях. «Я много размышлял над создавшейся ситуацией и пришел к двум выводам. Первое. Мне нужен стратегический инвестор, новый партнер в моем бизнесе. Для того, чтобы сохранить предприятие, я готов поделиться частью акций. И второй вывод, который я сделал. Партнером должны быть вы. Лучшей кандидатуры я не нашел». «Приятно слышать», — сказал Потапов, усмехнувшись. «Хотя я не совсем понял, о чем идет речь. Поэтому, если можно, изложите яснее суть». «Дело в том, что в финансовую яму, в которой находится мое предприятие, оно попало не сразу и не случайно. Приблизительно год назад до меня дошла информация, что тот пакет акций нашего открытого акционерного общества, который был продан на рынке, активно скупается какими-то брокерскими конторами. Тогда я не придал этому большого значения. Наше предприятие шло в гору, и неудивительно, что акции его росли. К тому моменту мы уже окончательно выкупили предприятие у государства и принялись проводить его модернизацию. В банке были взяты кредиты, закуплено оборудование, крупнотоннажные машины». Лепишев сделал передышку и, вынув из кармана пачку сигарет, закурил. Потапов последовал его примеру. Но неожиданно появились сложности. Несколько наших потребителей почти одновременно прекратили платежи за отгруженную продукцию. Перебои в платежах бывали и раньше, но в этот раз момент был выбран самый неудачный, поскольку подошел срок расплачиваться по банковскому кредиту. Покрыв эту задолженность, мы оказались практически без оборотных средств. И тогда вынуждены были расплачиваться векселями и долговыми расписками. Денег не хватало даже на то, чтобы расплатиться за крышу. «С Рустиком?» – спросил Потапов, прищурившись и при этом глубоко затягиваясь сигаретой. «Да». А почему вы не обратились к нему за помощью? Ведь он был заинтересован в ваших финансовых успехах. Да, я платил ему 10% от прибыли, ответил Лепишев. Ну, вы знаете, я человек старой закалки и не очень-то привык к общению с бандитами, поэтому старался по минимуму ограничить наши с ним контакты. Тем более до этого момента особой необходимости в его вмешательстве не возникало. Многие знали, что я имею дело с ним, и старались не иметь со мной проблем. Но тут был особый случай, поэтому я обратился к нему. К этому моменту до меня дошли слухи, что какая-то малоизвестная фирма через брокерскую контору скупает долги нашего карьера. Я понял, что все это отнюдь не случайно. Все это походило на заранее спланированную акцию и довел это до сведения Рустика. Он обещал во всем разобраться. Через 3 дня после нашего разговора его застрелили у собственного подъезда. «И вы считаете его смерть логичным звеном в той цепочке?» — спросил Потапов. «Я просто убежден в этом». Потапов молчал, размышляя над словами своего собеседника. «Ну что ж, может, вы и правы», — сказал он наконец, загасив окурок сигареты в пепельнице. «Однако вы не ответили на мой вопрос. Почему именно я тот человек, к которому вы обратились за помощью?» Лепишев, секунду-другую поколебавшись, признался. «Я навел справки, и то, что я услышал о вас, меня устраивает. Что же вам обо мне сказали такого? У вас репутация надежного делового партнера. Кроме этого...» — Лепишев несколько замялся, подбирая слова. «Кроме этого, о вас говорят, как о человеке, который может защитить себя и свои интересы. Говорят, вы не раз подтверждали это на деле». Лепишев снова сделал паузу, взглянув на Потапова, но тот молчал. «Поймите меня правильно», — сказал Лепишев с легкой горячностью. «Я не хочу и не могу брать откровенных бандитов в свое дело. Как показывает опыт, они заинтересованы лишь в выкачивании денег с предприятий, а отнюдь не в том, чтобы сделать их конкурентоспособными и процветающими. Рустик с его дагестанцами – это слишком примитивный уровень. Партнером должен быть человек более солидный и, так сказать, авторитетный». Слушая собеседника, Потапов бросил внимательный взгляд на черную папку, лежащую перед ним. «Если вы, в принципе, согласны с моим предложением, — продолжал Лепишев, — я передам вам эту папку. Здесь предполагаемые проекты соглашений и договоров, а также расчеты, подтверждающие обоснованность наших финансовых запросов. Кроме того, здесь есть перечень документов, которые характеризуют экономическое положение предприятия». «А если я откажусь?» — спросил Потапов. «Ну что ж», — тяжело вздохнул Лепишев, — «в таком случае я попрошу забыть вас об этом разговоре и буду искать другого партнера. И поверьте мне, буду искренне сожалеть». Потапов загасил сигарету в пепельнице и, посмотрев на Лепишева, сказал: «Вы посчитали бы меня безответственным человеком, если бы я сейчас сходу согласился с тем, что вы предлагаете. Для окончательного решения я должен изучить все документы, которые находятся в этой папке. Я должен знать, о какой сумме идет речь, и вообще я должен знать все о людях, которые решили вас преследовать, если такие на самом деле существуют». «Я уверен, что существуют», — с жаром проговорил Лепишев. «Причем я уверен в том, что эти люди хотят разорить карьер, обанкротить мое предприятие, с тем, чтобы полностью подмять его под себя. Они хотят за копейки купить то, что стоит миллионы». «Почему вы так думаете?» – спросил Потапов. «Может, в их лице вы как раз найдете тех стратегических инвесторов, которых ищете?» «Нет, я уверен, что они хотят обанкротить меня», – категорически заверил Потапова Лепишев. «В противном случае они давно бы вышли на меня со своими предложениями. Но они не сделали этого, продолжая тайно скупать долги моей фирмы, чтобы предъявить их к оплате все разом. В создавшемся положении это неминуемо приведет к банкротству и продаже предприятия с молотка. Его купят по бросовой цене. «Ну что ж», — сказал Потапов, — «дня через 2-3 я дам ответ». Лепишев подвинул папку к Потапову. «Вы понимаете, что эти документы не для широкого пользования? Я надеюсь на вашу порядочность. И постарайтесь не затягивать с ответом». «Хорошо», — сказал Потапов, раскрывая папку. «Надеюсь, что и вы были со мной абсолютно искренним». При этих словах Лепишев встал и протянул Потапову руку. «До свидания», — попрощался он. «Думаю, что мы скоро увидимся». «Я позвоню вам сразу же, как только приду к окончательному выводу», — ответил Потапов. Лепишев вышел из кабинки и, оглядевшись по сторонам, отправился к стойке бара, где попросил у бармена стакан минеральной воды. Получив его, он с жадностью осушил стакан и, поставив его на стойку, отправился к выходу. Сидящий за стойкой Костя Титов проводил его взглядом. «Во, мужик угорел!» — произнес сидящий рядом с Костей черноволосый сухощавый мужчина в черном свитере. «С Будуна, наверное», — выдвинул версию сосед Кости. «А может быть, с расстройства?» — задумчиво проговорил Костя, наблюдая, как за Лепишевым закрылась входная дверь.